Братья и сестры, меня брат Руслан зовут. Я, ну, не первый раз уже на конференциях рассказываю, меня хорошо знаете, наверное, уже все. Ну, вообще, интересно, что даже вот то, что брат Юра рассказал, буквально за несколько лет, я читал такие сведения, в 1895 году, во Владикавказе было уже 500 членов церкви. Представляете, такая церковь была огромная. Ну, были гонения при Победоносцеве, оберпрокуроре, при царе тогда. Но интересно, что дело Божье росло, умножалось, были большие покаяния, обращения даже в то время. И для нас это очень удивительно. Знаете, вот если о нашей церкви сказать, мы недавно, в 2013 году, отмечали всего 20-летие своей церкви. Вот. Но как бы Господь так милость оказал. Вы знаете, церковь наша выросла за счет тоже благовестия, а благовествовали мы просто. Мы ходили в дома, где наши верующие живут, и они приглашали своих соседей, приглашали родственников. И приходили родственники, соседи. И таким образом люди стали заинтересовываться, обращаться, приближаться к Богу. Ну и таким образом люди стали каяться. Вот. И сегодня у нас 150 членов церкви. Но знаете, Господь милость оказывает и благословляет. Но как важно нам, чтобы мы могли именно быть настроены на благовестие, на труд. Там несколько фотографий есть у нас. Значит, мы со своей стороны решили, думаем, может быть, вот братья рассказывали, так вот собираться, приглашать нам делать для неверующих такие вот библейские вечера. Вот это один из таких вот вечеров, куда молодежь собирается, это, правда, во Владикавказской церкви. И вы знаете, мы обратили внимание, что большое благословение в этом. Вот мы у себя тоже пригласили, но в основном пришли к нам люди, ну, и зависимые были, и разные люди, пришли, которые хотели услышать Слово Божие. И большое благословение мы видим, вот и в этом году у нас были такие благовестия, когда мы приглашали на собрание совершенно неверующих людей, они приходили с большим удовольствием. Даже сейчас вот наше общение еще не началось, мне звонили, один человек говорит: извини, пожалуйста, я не смог прийти к вам на ваше, ну, на ваш вечер, но я обязательно приду в следующий раз, вы мне только позвоните. Братья и сестры, мы иногда думаем, ну, придут неверующие, что мы им будем говорить, с чего начинать? Вы знаете, очень важно начать, назначить дату и начать. И мы видим, что есть благословение и плоды с этого. Ну, так вот, однажды мы были в тюрьме с ансамблем, и там мы благовествовали, говорили о Боге. Ну, люди в черных робах, так, знаете, они со стороны смотрели, слушали, вокруг нас охранники, ну, думали, наверное, что на нас бросаться, может, будут эти заключенные. Ну, такого не было. И вы знаете, после служения подошел ко мне мой одноклассник, который там сидит в тюрьме. И он говорит: Руслан, почему ты мне мало говорил раньше этого, когда мы в школе учились? Я бы здесь не сидел. Вы знаете, братья и сестры, для меня это было большим таким, как бы, обличением, что в подростковом возрасте, ну, я выяснял отношения, конечно, с ними, но другими способами, другими методами доказывал, там, ну, баптистов зовут, я потом по одному их вылавливал и доказывал, что баптисты тоже сильные, могут там потребовать чего-нибудь. Так вот, пожалел я, конечно, что мне надо было проповедовать им больше. Кто-то уже из одноклассников умер, уже нету. Вот, конечно, потом пытался что-то делать. Но вы знаете, я так подумал, думаю, надо нам больше, видимо, среди подростков среди детей, чтобы и наши дети могли как-то благовествовать, говорить о Боге. И вот в Южной Осетии мы стали делать лагеря. И стали в эти лагеря мы приглашать детей из неверующих совершенно семей. Ну, конечно, поначалу они боялись так вот отпускать, а потом стали отпускать, и вот и в этом году хороший лагерь прошел. Знаете, подростки очень интересовались. Вот следующий снимок тоже. Это вот вместе мы с ними сидим. Были хорошие беседы у костра. Очень расположились вот эти дети, особенно из неверующих семей. Бог так сделал, что когда мы уезжали оттуда, с гор, с Южной Осетии, так получилось, что дорогу завалило. И нам пришлось целый день стоять в очереди, чтобы проехать через перевал. И эти неверующие тоже, которые были в лагере, они тоже ехали сюда, в Северную Осетию, через перевал. И так получилось, что у нас еще одно общение с ними завязалось, и уже с родителями ихними. Так что Божьи пути – это просто они удивительны. Поэтому, братья и сестры, ну, очень важно нам и на своих детей обращать внимание, чтобы они тоже благовествовали. В одном месте мы с детьми тоже были, благовествовали там. Дети идут, раздают литературу. Одна женщина противится. «Да что вы такие, баптисты тут понаехали, еще дети тут». Вот. Одна девочка говорит: «Тетенька, вы что, неверующая? И вам не стыдно?» Эта женщина вся смотрит, что это дети такое говорят, это ж надо. «Ладно, давайте, давайте ваши книжки». Братья и сестры, как важно, чтобы и наши дети как бы вот принимали участие в благовестии, даже вот такие лагеря. Знаете, хорошие лагеря стали проводить у нас вот и от Владикавказской церкви, но там лагеря для неверующих от церкви они проводят, для молодежи. И вот об этом сейчас брат Рома, это руководитель молодежи Владикавказской церкви, он непосредственно там принимает участие. Пожалуйста, брат Рома. Это наш сподвижник, тоже труженик.